Глава 18. Даная. Не судьба идет за вами, а вы за ней. Вдумайтесь в это изречение. Прислушайтесь к тому, что говорит вам сердце. И верьте не только глазам. День будет хлопотным и насыщенным. Приготовьтесь к выгодному предложению. Луна в пятом доме. Меркурий ретрограден. Солнечный лучик каким-то чудом проник сквозь плотно закрытые шторы. Я поморщилась, когда этот нахальный посланник доброго утра тронул мое лицо своим светом. Нехотя открыла глаза и застонала от разочарования. Я проснулась одна, в расхристанной постели. Тело отдалось саднищей, какой-то тягучей болью, но она показалась мне сейчас отрезвляющей и очень приятной. Боже, что же я натворила? Стыдно-то как. Захотелось зарыться с головой под одеяло и умереть в этом огненном укрытии, насквозь пропахшем моим первым и единственным мучителем. Умереть от стыда за сделанное. Высший пилотаж. Бабушка мне всегда говорила, что надо сначала думать, а потом делать. Так почему же в моей жизни все наоборот, наперекозлячку? Мы опоздали в школу, отрешенно подумала я, мазнув взглядом по электронным часам, стоящим на прикроватной тумбе. Мы опоздали, взвизгнула, подскочив на своей расхристанной простынями Голгофе на добрых полметра. Мышцы загудели, словно вчера я бегала марафон. Дверь распахнулась. Я вцепилась в спасительное одеяло и попыталась закуклиться в него, стараясь скрыть бесстыдную свою наготу. Только бы это не Лёшка был. Господи, позор какой! Знаешь, я даже не думал, что испуганные ламы настолько аппетитны. Ухмыльнулся Боярцев, нагло пялись на меня своими чёртовыми омутами. Это одеяло тебе не идёт. Без него существенно лучше. Мы опоздали в школу. Простонала я, борясь с болезненными спазмами внизу живота и головокружением. Чёрт, что со мной? Ты можешь хоть иногда быть серьёзным? Лёшку у нас отнимут. Ольга Константиновна... Я уже съездил в школу. Директор тамошний страшно любит пиастры, поэтому согласился встретиться на час раньше. Наш ушастый теперь вполне себе учащийся элитного лицея со всеми вытекающими. «Макар, я... Слушай, то, что случилось ночью, это было прекрасно. Перешел на шепот. Мой теперь уже абсолютно настоящий муж. Ты спала так сладко утром, что я решил тебя не будить. И знаешь, какие у меня на тебя сегодня планы? Я не думала, что мурашки могут быть такими колючими, даже не острыми, а похожими на искры от костра, отлетающие и оставляющие сотни мелких ожогов на незащищенной коже. А мне они сейчас, казалось, прожигали нервы до дыр. «Макар, в доме ребенок?» — простонала я, умирая от распирающего душу яростного желания. Его губы, прикасающиеся к моей коже, клеймили. «Черт, да что же это?» «Вообще-то я имел в виду семейное разграбление магазинов и набивательство пуза вредной едой. Лёшке в школу через неделю, а он почти голый. В гимназии мне дали список того, что нужно приобрести, и я думал, что ты, как настоящая жена и мама, поучаствуешь», — прошептал коварный соблазнитель прямо мне в рот. «Но мне нравится ход твоих мыслей, моя царевна. И я готов забыть о своих наполеоновских планах и закатиться тебе под бочок, если...» «Не если», — вывернулась я из огненных чар Боярцева, вдруг ставшего странно другим, абсолютно, словно прилетели инопланетяне и просто подменили несносного едкого мужика на сладкого любящего дяденьку. И эта промена в нем меня странно пугала. Вот уж неожиданность. Я прошлепала к стулу, на котором была комом свалена моя одежда, придерживая постоянно спадающее одеяло. Выкопала из вороха смятых тряпок трусики-бюстгальтер и то, что раньше было домашним платьем. Теперь этот предмет туалета больше походил на разодранный дикими псами маск-халат. Достала из шкафа джинсы и блузку. Натянула их плохо слушающимися руками на свое дрожащее тело под пристальным взглядом этого несносного нахала. «Слава богу, ты оделась. Ты прошла по краю, лама. Еще немного, и я бы тебя просто съел», — прохрипел Макар, медленно поднявшись с дивана. Я не поняла, как, но он оказался возле меня в мгновение ока, словно принесенный попутным ветром, и дернуться не успела. Его губы начали свое захватническое путешествие от моего виска, спускаясь все ниже и ниже, по шее, к... «Лоси ведь не едят глупых лам», — обморочно простонала я. «А если это лоси-безумцы?» «Он не лось. Он самый опасный на свете. Змей-искуситель, гипнотизирующий и подчиняющий. Я и представить не могла, что умирать и оживать в руках мужчины настолько сладко, так одуряюще восхитительно слушать шепот. «А чего это вы тут?» — заспанный детский голосок прогнал морок. И слава богу, иначе я бы просто сдурела окончательно. Лёшка стоял в дверях, прижав к груди ухмыляющегося котенка, и хмурил бровки, так же, как и сводящий с ума мужчина, так и не выпустивший меня из своих объятий. «Целуетесь? Молодец, лось! Но учти, обидишь Даньку, я тебе надеру задницу, понял?» «Это не то, что ты думаешь», — проблеяла я, вывернувшись из захватнических рук Боярцева. «Конечно, просто у тебя заболело ухо, а лось решил проверить, нет ли у тебя в нем соли», — хихикнул ушастый поросенок, блеснув хитрыми глазенками. «Лоси же любят соль лизать». «Я оторву сейчас твой любопытный нос», — хмыкнул Макар и сделал шаг в сторону сына. Котенок в руках мальчика зашипел и вздыбился шерсткой, превратившись в комок злобы. «И это... еще раз назовешь меня лосем, это я надеру тебе зад. Тоже мне рыцарь печального образа. Дон Кихот Ламанческий, защитник обиженных и угнетенных лам. А как мне тебя звать-то тогда?» — наморщил нос постреленок, явно придумывая пообиднее погоняло любимому родителю. «А как все дети зовут отцов?» — насупился Боярцев. Я икнула, рассматривая стоящих друг напротив друга мальчика и мужчину. «Да уж, верно говорят, кровь не вода. Батонами, шнурками иногда», — вредно ответил Леха, но не отступил. «Могу звать тебя предком. Хотя какой ты мне предок? У нас даже фамилии разные. Родной, между прочим. По крови ты мой сын. Значит, я тогда буду тебя звать Лосенком», — уяснил. «Как думаешь, если в новой школе я озвучу наши с тобой родственные связи? Только попробуй!» Голос ребенка зазвенел. Котенок молниеносно выстрелил лапой и полоснул воздух прямо возле раздувающихся ноздрей Боярцева, который был готов к нападению адского существа в этот раз. Вынул откуда-то пульверизатор и брызнул в извивающегося зверя струей воды. «Очень даже попробую», — торжественно хохотнул Боярцев, наблюдая за чихающим Люцифером. А я подумала, что теперь ему конец. Белый маленький комок шерсти не простит такого надругательства. «Хорошо, я буду звать тебя Батей», — безрадостно пробубнил Леха, сунув котенка под пижамную кофточку. «Папой», — протянул руку сыну Макар. Я вдруг почувствовала, что моим щекам стало горячо. И поверь, если я обижу Даньку, я сам себе этого никогда не прощу. Лёшка шмыгнул носом и пожал поданную ему руку. Чёрт, я что, плачу, что ли? Макар Боярцев. Я к этому не притронусь. Это же несъедобно. Там поди палочка кишечная, холера и тиф. Хмыкнул я, глядя на сына и жену, уплетающих за обе щеки шаурму, купленную в дурацком киоске. «Сына и жену? Черт, что происходит в моей жизни? Еще вчера я был свободным, самодостаточным и не жрал с газетки на замызганном уличном столике концентрированный гастрит, завернутый в подозрительного вида лист бумаги. И пусть я провалюсь на месте, если мне это не нравится. 100 лет я не чувствовал себя настолько живым. Но и не ешь. Глаза на Халенка жадно уставились на жирный сверток в моей руке, будто это не он только что заглотил 2 такие же точно огромные язвы и 0,5 ведра газировки. Тебе станет дурно. Даная взъерошила светлый пушок на голове Лехи, и он прищурился блаженно, как Люцифер, которому перепал сегодня с утра нехилый кусок говяжьего стейка. Белобрысый падший ангелочек свистнул рибай с моей тарелки, пока я отвернулся на секунду, оставив меня голодным и злым. Но уж нет, это мой гастрит. Фиг тебе. Я никогда и ни с кем не делюсь едой, женщиной и машиной. Уяснил, осенок. Рявкнул я и вгрызся в подозрительную вкусняшку. Боже, мне показалось, что я умер и попал в рай. Рот наполнился нежным мясом, соусом, кусочками овощей. Просто взрыв вкуса. Очнулся, осознав, что облизываю вымазанные пальцы. Гадость какая! Простонал я, боясь, что не удержусь, и сожру и промасленную бумажку. «Ага, редкостная гадость», — хихикнул постреленок. «А трава? Тебя вон до припадка скособочила. Я ни разу не видел, чтобы мега-шавуху проглатывали целиком. Тебе, папуля, можно в цирке выступать с номером «Глотатель шаурмов». Все факиры копыта от зависти пооткидывают. Куда им, бедолагам, с саблями своими? И, кстати, все ты врешь. Данька наша общая. Так что придется тебе смириться. Ты делишь ее со мной. Шаурм, шаурмей, шаурмов, неважно. И вообще, зарубите себе на носу. Я своя собственная, нравоучительно поправила своего любимца Данька, сморщив свой конопатый нос. Ее бы я сейчас тоже проглотил, ей-богу. Прямо с дурацкими ботами и клеенчатой сумкой, похожей на торбу нищего калики. Да, шопинг нам нужен срочно. Ее страшно уродуют, эти дешевые манатки. Мечтай, ушастый, — ехидно хмыкнул я, прижав к себе маленькую женщину. Она зашипела тихонько, как маленький чайник закипающий. Стыдливо отпрянула. Моя она. «Только моя!» «Вы глупые мальчишки!» — улыбнулась Даная. «Что большой, что малый. Но я вас...» Мы с Лехой замерли на месте, уставившись на покрасневшую ламу, которая странным образом сделала нас семьей. Чужая женщина связала наши судьбы в одно цельное полотно. «Что ты нас?» — задал Лешка важный вопрос, который не решился задать я. Я вас разочарую наверняка, так что зря вы делите шкуру неубитого медведя. Пойдемте уже дальше. У нас полно работы. Список из школы огромный. Фыркнула эта бесстыжая холера и почапала вперед, едва переставляя свои убогие колодки, недостойные царевны. «Я думал, ты нас любишь!» Вслед ей выкрикнула мое бесхитростное кровное продолжение. Даная дрогнула плечами, но не ответила. А я так ждал. Мы с Лехой ждали. Терпеть не могу торговые центры. Мне нравятся маленькие камерные бутики. Где-нибудь на улочках Милана или Парижа. Такие, где любимым клиентам подают кофе в маленьких чашечках и намазанные джемом круассаны. Пока продавцы ненавязчиво втюхивают тебе какую-нибудь сумочку ценой в бюджет африканского государства. И ты ее берешь, потому что стесняешься сказать этим милым людям, что их труды напрасны. А потом стоишь посреди улицы, пытаясь осознать всю степень своего кретинизма. «Макар, что с тобой?» — встревоженно спросила Данька, когда мы, навьюченные, словно караванные мулы, выпали из 3-го по счету магазина. Видимо, ее напугала моя перекошенная безумием физиономия. Шопинг превращает меня в неадекватное беспозвоночное. Сегодня я еще долго вытерпел. И то только потому, что мы покупали не тряпки, а компьютер Лехи, который от восторга даже перестал болтать без умолку, графический планшет для Данаи, упирающаяся даже не как лама, а как упрямая ослица. «Шаурма свежая была. Не от нее точно эффект», — перебил ламу Леха, прижимающий к груди коробку с компьютерной мышью, так крепко, будто боялся, что у него отнимут его сокровища. «Все в порядке. Дальше сами. Я не вынесу одежных магазинов. Мне нужно отлучиться по делам, проверить работу служащих в боярке. И, пожалуйста, купи себе сумку и обувь. 5 сумок и 10 пар обуви. Я тебя умоляю, потому что то, что ты носишь на ногах, похоже на копыта». Рявкнул я, сунул в руки растерянной ламы банковскую карточку и со спринтерской скоростью ломанулся в сторону офиса. «Здравствуй, Генка!» — рявкнул я, ввалившись в кабинет генерального менеджера сети бутиков «Боярка». Женщина, сидящая в офисном кресле, посмотрела мне в глаза и нахально закинула ноги, обутые в дорогущие туфли, на полированную столешницу. «И тебе не хворать, о мой повелитель!» — оскалила она идеально белые зубы. «Чем мы заслужили честь вашего появления в нашей убогой юдоле печали и угарно-рабочей скорби? Или вы, о луналикий, решили нахрен уничтожить наш модный мирок одним своим взглядом? И нам придется теперь ходить с протянутой рукой, дабы не сдохнуть с голоду, всему коллективу в количестве 1,5 сотен человек. Тогда вы не луналикий, а козлорогий, язва», — хмыкнул я. «Сто раз говорила тебе, Боярцев, не называй меня Генкой», — наконец соизволила подняться со своего места моя правая рука, Генриетта Альбертовна. «Чем обязана сошествию с небес великого и ужасного божества?» «Я пришел сообщить, что теперь управлять магазинами будет моя жена», — ощерился я, с удовольствием наблюдая за вытягивающейся физиономией нахальной ледяной бабы. «Я обещал ей это место, Генка». «То есть ты меня увольняешь?» «Хотел бы. Ты слишком наглая для наемной служащей». Мой хохот потонул в злобном рыке бабы, у которой, как я подозреваю, под юбкой спрятаны стальные тестикулы. «Но только ты сможешь поднять модный дом боярыня, который я решил создать. Ты больной?» Змеиная улыбочка, заигравшая на искусственных губах Генриетты, не выглядела издевательской, скорее заинтересованной и абсолютно плотоядной. «Я тебя разочарую. Модный дом не может существовать без сильного модельера». «Он у меня есть, детка. Точнее, она», — гордо сообщил я. «Луи сказал, что она станет звездой, а он никогда не ошибается». «Луи не ошибается», — выдохнула Генриетта. «И вот сейчас этот ее вздох мне не понравился. Только вот тебе он не отдаст то, что пометил». «Это мы еще посмотрим», — слишком самоуверенно заявил я. «Она моя». «Ген, я влюбился, кажется». «Эх, Боярцев, кабы я тебя не знала, может, и поверила бы в сказочку со счастливым концом. Ладно, веди свою мадаму знакомиться. Я введу ее в курс дел». «А вы знакомы. Ты ее выгнала отсюда и наговорила кучу гадостей. Мою жену зовут Даная». «Так кучеряшка, миленькая, но бесхребетная», — хмыкнула железная леди, пристально посмотрев мне в переносицу. «Знаешь, Боярцев, ее у тебя украдут. Ты не умеешь долго быть хорошим. И в этом твоя беда. Канде не бросает слов на ветер, а ты накосячишь. Обязательно. Сука, если бы знать, насколько пророческими окажутся ее слова. Но я был счастлив и влюблен. А это означает слеп и глух, откажущийся непогрешимости своего нового статуса. Меня ждала жизнь, которая не могла преподнести никаких катастрофических сюрпризов. Не должна была. Я был в этом слишком уверен. Дурак».